Слава нашему Господу! Приветствую всех любовью Иешуа. Сегодня у нас будет такая очень простая тема, поэтому будет сложно. Я на самом деле много очень размышляю о равновесии и о том, чтобы мессианское служение, мессианский иудаизм, он действительно был прогрессивным, влиятельным, серьезным, основательным, способным изменить в этом мире ситуацию и повлиять как на одну сторону, так и на другую. Поэтому, на мой взгляд, нам очень важно не заваливаться ни направо, ни налево, а выдерживать такой, знаете, вот центральный баланс. Поэтому я сегодня буду говорить о Иешуа, я буду говорить о важности понимания вообще, кто есть Сын Божий, потому что когда мы находимся в Израиле и живем в этой стране, видимо, под воздействием каких-то внешних обстоятельств начинают некоторые вот братья, некоторые служители, люди, не потому что они умышленно, может, даже делают, но где-то отдавать позиции, откатываться немножко назад и, знаете, вот как-то больше все-таки отдавать предпочтение традиционным вещам, иудаизму, несмотря на то, что я сам очень как бы ратую за традицию. И я искренне верю, что самый настоящий иудаизм – это мессианский иудаизм. И без традиций невозможно понять Писание. Без понимания вообще всего, что происходит в нашем народе, невозможно понять самого Господа Иешуа. Тем не менее, это никогда не должно выйти на передний план. В центре должно оставаться учение нашего Господа. В центре должно оставаться Его Слово. Сегодня мы будем читать отрывок из книги Евангелия от Иоанна, 5 глава. И я хочу просто подчеркнуть мысль о том, что мессианский иудаизм не должен отрываться от церкви, от тела Мессии, вот в моем понимании. Именно это наша среда обитания, именно это наша как бы прописка в Боге. И наша задача помочь нашему народу, нашим братьям и сестрам, иудеям, найти выход из-под покрывала, который положил на них Бог. Конечно, когда Господь снимет это покрывало, будет массовое покаяние. Но на сегодняшний день и сегодня, сейчас мы слышим больше и больше единичных случаев, когда евреи обращаются действительно к живой вере в живого Бога через Иешуа Машеха. И вот сегодня я хочу поговорить именно о том, почему через Него, а не как-то по-другому. Просто потому, что другого пути нет. Если раньше он был, до его прихода, просто потому, что не была известна сама личность, и образ Машеха, он был довольно абстрактным, и выражался в жертвоприношениях, в храмовом служении, во многих других вещах, то после его прихода личность определилась, она как бы стала явной, и поэтому нельзя отвергать. Все, что сделал для нас Божий Сын, таким образом мы будем просто нарушать заповедь. Из книги Исход, 20 глава, 16 стих. Заповедь звучит так. «Лёта не бере эха эт шекер». То есть не выступай ложным свидетельством или не говори не ложные вещи свидетельством на своего брата. Иешуа является нашим братом, он старший брат наш. Наше свидетельство о нем должно быть правильным, танахическим, библейским. Не просто под всем этим давлением, особенно религиозной части, которая довольно авторитетная и держит вот эту вот, так и хочется сказать, вот, потому что моя жена не любит, да, держит шишку они. Цари, помните, когда сидели, в одной руке шишка, а в другой руке скипетр был. Вот это имеется в виду, когда держит шишку. Главный, да, распоряжается всем. То есть это не жаргон, это, ну, такой вот образ, так скажем. И несмотря даже на это, нам нужно держать свою линию. Я сейчас зачитаю текст, в котором выступает 5 свидетелей в пользу того, что Машиах – это Иешуа. 4 и 5 свидетели как бы связаны между собой, потому что тот, который 5 свидетель, он как бы дал жизнь 4 свидетелю. То есть, если кто-то думает, что это 4 свидетеля, тоже нормально. По Торе достаточно 2. Лучше 3. У нас есть 5, но для очень придирчивых будет 4. С 31 стиха, 5 глава, Евангелие от Иоанна. Весь этот текст идет после того, как Иешуа молится, и в субботу исцеляется человек. Ему предъявляют претензии, на мой взгляд, абсолютно необоснованные. Почему? Потому что он, Иешуа, кроме молитвы, вообще кроме слов, ничего не делает. То есть ему предъявляют, что он исцеляет в субботу, он как бы лечит в субботу. Почему я с этим не согласен? Ну, во-первых, потому что сама Аллаха говорит, что если, предположим, обрезание выпадает на шаббат, то надо нарушить шаббат и сделать обрезание. Понятно? Потому что ты не можешь одновременно удовлетворить и то, и другое. И ради того, чтобы человек исполнял много шаббатов, служитель делает работу вот эту в шаббат и обрезает мальчика, если это выпадает на шаббат. Ну, есть очень много других примеров талмудических, когда это абсолютно оправдано. Теперь, для того, чтобы сделать обрезание, нужно действительно произвести какую-то работу, правда? Взять нож, сделать действие. А Иешуа просто парализованному говорит: встань, возьми свою постель и иди отсюда. У меня вопрос: а что, в шаббат нельзя разговаривать или в шаббат нельзя молиться? Если можно, тогда претензии к Создателю, который исцелил в шаббат этого человека. Но тогда надо открыть 18 главу Иеремии и почитать там текст и вспомнить, скажет ли глина своему гончару, почему ты меня сделал таким или другим. Человек не может ничего предъявить Богу. Это все известно, да, из Танаха. То есть, смотрите, в принципе, несложно показать, что претензии фарисеев были не просто необоснованными, а абсолютно далекими от базы самого Писания. Подсказываю. Там задним рядам я. После этого Иешуа объясняет и говорит, что тот человек, который не чтит сына, который не почитает, он не почитает и отца. То есть не бывает по-другому. Да? И дальше он сам как бы опережает претензии, которые могли бы возникнуть, и говорит: если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Я пока остановлюсь на этом отрывочке. Смотрите, что происходит. Ни у кого не было сомнений о том, что Иоанн был величайшим из пророков, и ни у кого не было вопросов и претензий вообще к служению Иоанна. Любой, даже царь Ирод, который велел отрубить ему голову, прекрасно понимал, что перед ним находится пророк. А? Значит, свидетельство Иоанна, погружающего, абсолютно истинно. Почему? Он не смотрел на лица. К нему приходили саддукеи, приходили фарисеи и хотели совершить погружение в покаяние грехов. А он им говорил, что вы порождение змеиное отродье. Порождение ехидное – это змеиное отродье. Идите сначала, совершите достойные плоды покаяния. Он на лица вообще не смотрел. Он обличал Ирода, так или нет? Его свидетельство истина, 100%. И за это свидетельство он принял смерть. Но Иешуа говорит, что я человека даже не ищу свидетельства. Но я это говорю для того, чтобы вы спаслись. Друзья, сегодня эту проповедь я тоже говорю для того, чтобы спасались наши братья и сестры из нашего народа, из Израиля. Я говорю эту проповедь не для того, чтобы кому-то понравиться или кому-то что-то доказать или с кем-то поспорить. Я хочу, чтобы спасались люди. И может быть кто-то, услышав эту проповедь, просто задастся вопросами, на которые Бог даст ему ответ. И тогда эта душа будет спасена. Иешуа говорит, что я это говорю, чтобы вы спасались. 35 стих. Он, то есть Иоанн, был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Амен. Итак, Иешуа говорит и приводит здесь второго свидетеля – дела. Послушайте, разве не дела являются лучшим свидетельством нашей веры? Разве не дела являются лучшим доказательством того, что человек говорит правду? Слова можно наговорить любые, но дела, которые он совершает, это свидетельство, и это свидетельство истинное. Теперь посмотрите, как Иешуа говорит. Вы хотели порадоваться при свете этого светильника хотя бы чуть-чуть. Он говорит в этих словах, что все приняли Иоанна как человека, пришедшего от Бога. Никто в этом не сомневался. Иешуа говорит, мое свидетельство больше. Он говорит, я же имею свидетельство больше Иоаннова. В служении Иоанна было свидетельство Божьего помазания, Божьей силы и тем, что Бог наделил его этой властью. Все это видели и понимали. Иешуа говорит, у меня больше полномочий, у меня больше власти. Свидетельством тому являются дела. Очень часто, когда Иешуа спрашивали, скажи нам, ты ли тот, который должен прийти? И это спрашивали его иудеи, из фарисеев, как правило. Он говорил, пойдите и посмотрите, что происходит в Израиле. Он не давал прямого ответа. Но если мы сейчас заглянем в 4 главу Евангелия от Иоанна, посмотрите, как он разговаривает с самарянкой. Потому что самаряне в Израиле не считались настоящими евреями. У них как бы была испорчена биография, и они считались людьми, ну, мягко говоря, второго сорта. Хотя по Писанию мы знаем, что самаряне, они делами своими показывали большую веру, чем израильтяне. Но когда он разговаривает с самарянкой, 25 стих, женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». 26 стих. Иешуа говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Аллилуйя! Это прямое заявление, что Он Машех. Но в Израиле никогда Он этого не произносил. А поскольку в то время не было интернета, не было никаких масс-медиа, никто не мог нажать кнопку и послушать, а что Он там сказал у колодца такого-то числа, в такое-то время. Понятно, да? Он это там сказал. И если бы это не было зафиксировано в Евангелии, никто бы и не знал об этом. Но самарянка это услышала. Это было сказано для нее, чтобы убедить ее в том, что да, он Машех и он пришел. Давайте вернемся в наш текст. Итак, вторым свидетелем выступают дела, которые он творил. «Самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют о мне». 37 стих. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни голоса Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. И не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал». Итак, третьим свидетелем выступает Небесный Отец. Ну, я даже не знаю, как комментировать третьего свидетеля. Уже более истинного и более праведного, честного и справедливого свидетеля трудно найти. Правда? «Пославший Иешуа Отец сам засвидетельствовал о мне». Во время погружения Иешуа в воду был голос с небес, который слышал Иоанн. Именно поэтому свидетельство Иоанна – истина. И этот голос сказал: «Это Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение», то есть в Нем мое доброе желание по отношению к человеческому роду. И он говорит: «Его слушайте». Второй раз это свидетельство прозвучало на горе Тавор, когда преобразился Господь. Помните? Но Иешуа здесь не приводит как бы слова того, что было позже. Главное, это был предтеча. Вот его свидетельство, оно наиболее авторитетно, потому что если учеников Петра, Андрея в то время еще ставили под сомнение, а правду эти люди говорят или нет, то никто не ставил под сомнение слова Иоанна Погружающего. Поэтому и выбор свидетелей Иешуа именно такой, и порядок такой. Сам Небесный Отец свидетельствует нам о Сыне. Именно поэтому Иешуа в 19 по 30 стих говорит, что если вы меня не принимаете, вы отказываетесь принимать самого Бога фактически. Я, возможно, потом этот текст зачитаю. Он у нас тут рядом прямо находится. И дальше он подводит к очень важному аспекту. Он говорит, что «и вы не имеете слова Его внутри себя, пребывающего в вас». Вот это основная причина, почему люди не верят. Вы знаете, сегодня, когда мы в мессианской общине используем свиток, для нас важно содержание самого свитка. Дух, которым написан был этот свиток. И прикасаясь к нему, мы прикасаемся к Богу. Именно так осуществляется то, что невозможно осуществить. Я вам сейчас приведу несколько примеров, чтобы понятно было. Но очень часто в нашем народе присутствует только внешнее хождение за свитком. Люди не знают, что в нем написано. Люди что-то слышали со слов других людей и даже изучают и читают комментарии, пирушим, но не знают самого оригинала, к сожалению. Это все равно, что вы будете много знать о математике, но вы не умеете решать простые уравнения. Или там примеры даже. Ну и толку, что вы знаете о математике много. А как вы это применяете в своей жизни? Если вы не умеете складывать, вычитать, умножать и делить. Я уже не говорю про более сложные вещи. А? Как интегрирование. И другие разделы. Как вам это поможет? То же самое здесь. Нужно изучить предмет. Этим мы и занимаемся. Теперь то, что касается самого свитка. Бог создал человека, и мы на 1/3 являемся плотью. У нас есть 5 органов чувств, которыми мы исследуем мир, в котором мы живем. Так или нет? Но есть еще внутренний человек, о котором сегодня говорилось в Парашат Шавуа. Есть еще подобие в нас. Образ воспринимает через 5 органов чувств мир, в котором нас поселил Отец Небесный. И дал Он нам эти чувства для того, чтобы мы могли как-то ориентироваться. Запах, слух, то есть обоняние, слух, да, тактильное исследование мы потрогать, пощупать можем, увидеть можем, попробовать на вкус, да. Но духовный мир мы не можем понять этими 5 органами чувств. Для этого нам нужно внутренние глаза, чтобы были открыты. Уши были открыты. Помните, Ишаяху говорит, им уши имеют, но не слышат ничего. Понимаете? Поэтому тот дух, который писал этот свиток, когда я прикасаюсь к этому свитку или целую этот свиток, я не могу в этом мире по-другому выразить свое отношение к духу, которым написан был этот свиток. И я использую свое тело и свои 5 органов чувств, 1 из 5, да, 2 там или 3, чтобы прикоснуться телом к этому физическому объекту, но идея соединения в духе, мое согласие с этим. То же самое мы делаем, когда принимаем причастие. Мы кушаем хлеб, мы пьем немножко вино. Что это означает? Причастность. То есть это не означает, что я поел и выпил. Нет. Почему? А как по-другому выразить, говорит Якон? Вот то же самое прикосновение поцелуем к свитку. Понимаете? Кто-то может возразить и сказать, это, ну, как бы, традиция. Ну да, причастие это тоже традиция. Я вам другой пример приведу. Когда женатый мужчина целует свою жену или жена целует своего мужа, она что, целует просто кусок мяса? Почему человек это делает? Например, там, если я испытываю, предположим, какое-то, знаете, вот такое, ну, расстроился я по какой-то причине, да, или что-то мне мешает. Меня моя жена просто вот так погладить может рукой. Это что, действует мне почесать там что-то, да, тело? Почему это действует на моего внутреннего человека? Вы задумывались об этом? Почему это успокаивает моего внутреннего человека? Просто прикосновение. рукой к моему телу. Передается какая-то информация, так или нет? Точно так же я воспринимаю прикосновение к свитку. По-другому невозможно в этом мире. Как Слово Божье присутствует у нас тут на земле? Физически. Это буквы, написанные на коже. Я вам скажу, в Торе есть закон, он описан также и в Талмуде, называется он закон Сота, когда мужчина подозревает, например, свою жену в измене, то брали кусок кожи, на нем писали слова из Торы, слышите? Потом эти слова из Торы, с кожи, смывали в воду, водой. Брали чуть-чуть земли, там, где скиния стоит, со двора скинии. Красную ниточку еще. Кедровую щепочку. Или сетим дерево, я сейчас не помню. Но мне кажется, был этот элемент. И давали выпить женщине. И если это была правда, у нее опухал живот, и в иврите написано, ягодицы спадали, ну, опускались. То есть женщина теряла полностью свою привлекательность, которая выражалась не в привлекательности даже внутреннего человека, да, а на теле это все отражалось. Каким образом смытые водой буквы могли так сделать? Вопрос. А? Вот это те примеры, каким образом свидетельство Бога в нашей жизни может работать через материальный мир, через физический мир. И мне трудно понять, почему это вызывает у людей, ну как бы, о, там Тору целуют. Знаете, сколько христиан целуют кресты деревянные? Так деревянный крест – это вообще орудие казни. Чего его целовать? Если бы Иешуа отрубили голову, так что, топор целовали бы? Ну, просто вот я продолжаю логический ряд. Представьте, какая разница между деревянным крестом на самом деле и свитком. Это же Слово Бога. А если для человека это слово просто, ну, кусок кожи, мне его жалко тогда – это что, верующий? Если он считает, что это просто кожа и просто буквы, это катастрофа. Наш мир очень сложно устроен, я это говорил уже много раз. И это не то, что я как бы пытаюсь поощрить кого-то, да, я пытаюсь убрать барьер, если у кого-то он есть. Если кто-то, может быть, и хотел бы прикоснуться к свитку целованием, да, но есть барьер, а что скажут люди, а что подумает кто-то? А как еще поцеловать сегодня Иешуа? Почему женщина, прикоснувшись к краю одежды, исцелилась? Одежда – это физический мир, материальный мир. Ну, просто край одежды. А? Это все примеры из Писания, друзья. Почему апостолы, когда молились, там клали платки, а потом с этими платками шли в свое место, где жили, и этот платок прикладывали к больному месту, и люди исцелялись. Это что, Святой Дух живет в кусочке тряпочки, получается? Как это работает? Почему апостолы не запрещали этого делать? Почему молились, и эти... Платок – это кусок ткани, кусок тряпки, да? Каким образом эта тряпка исцеляла людей? Что, тряпка исцеляет, что ли? Я показываю вам примеры из Библии, как это работает, если мы верим правильно. Вот в чем ответ. Когда мы верим правильно, то здесь нет никакого фетиша или фетиша. Я не знаю до сих пор, как правильно это слово произносить. Но фетиш – это поклонение вещам, там, фетишизм, да. Поэтому, в принципе, все это из этой области. Но свиток нет, однозначно. Хорошо. Это все было вступление к 39 стиху. Иешуа говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Четвертым свидетелем выступает Священное Писание. Здесь Иешуа не задает вопрос. Он говорит, исследуйте Писание. Я бы так и назвал сегодня проповедь. Исследуйте Писание. Он призывает это делать. Исследуйте тексты. Почему он это говорит фарисеям? Дело в том, что тогда, в то время, в первом веке, единственный путь, единственный способ обрести вечную жизнь или примириться с Богом, что в принципе одно и то же, так или нет? Когда мы сегодня говорим, человек в мире с Богом или не в мире с Богом, мы подразумеваем под этим наличие вечной жизни, да? Так вот, в то время единственный путь освободиться от греха, это было храмовое служение. Поэтому вот эту пресловутую шишку тогда держали первосвященники иерусалимские, а не раввины. Они всем руководили. И человеку для того, чтобы получить прощение грехов, фактически стать обладателем вечной жизни или как бы поддерживать в себе эту жизнь, ему нужно было приносить жертвы в храме. Обязательно. Но мы знаем, что когда Иешуа пришел, на тот момент там творилось беззаконие уже и безобразие. Авторитет первосвященников был очень низким. Это было, ну, такой, мягко говоря, заевшийся истеблишмент еврейского народа на тот момент. Фарисеи разработали совершенно новую идею, которая говорила, что можно иметь вечную жизнь, если исследовать Писание. То есть, они говорили, что на самом деле вечную жизнь можно найти и стать ее обладателем, если углубленно изучать тексты. И поэтому Иешуа говорит, вы же этим заняты, вы же исследуете эти тексты. Он говорит, исследуйте Писание еще лучше, потому что эти Писания свидетельствуют, он говорит, обо мне. И здесь не идет речь о Новом Завете. До Нового Завета еще почти 400 лет. Не почти, а 400. Потому что, честно, если подойти к вопросу, кодификации Нового Завета нужно считать Карфагенский собор. Значит, даты немножко разбросаны. Нету. Если вы начнете копаться, вы увидите, что это 398 год нашей эры, либо 420 будет. Это примерно 400 лет. Я считаю, 398 самый такой, как бы, близкий. Нового Завета еще нет. Исследуйте Писания. Это какие Писания? Это Танах. Это Тора Моисея. Ранние пророки, поздние пророки, псалмы, книги Неемии и Эздры. И он говорит, и вы найдете там меня. Это книга о нем. Свидетельствует о том, что он должен прийти. Поэтому само по себе христианство возникает не как новая религия, которую сегодня представить хотят вот так. Само по себе христианство возникает как продолжение иудаизма. Это понимание Писаний, которые свидетельствуют о Машиахе, который пришел, и вот мы его теперь узнаем. В чем коренное отличие? В том, что эти Писания описывают его до того, как он тут живет на земле. И поэтому они являются правдой. Это не написано после его жизни, как факты какие-то. Хотя там тоже очень много доказательств. Например, смерть апостолов является колоссальным доказательством его воскресения, Иешуа, железным причем. Но в данном случае мы говорим о том, что сами Писания описывают Машиаха и дают его портрет до того, как он приходит на эту землю. Невозможно это сделать человеку, правда? Невозможно все это выполнить, если не будет дано свыше. И поэтому свидетельства самих Писаний о нем являются истиной. Возлюбленные братья и сестры, Иешуа, наш Господь, говорит: исследуйте Писание. Мы должны исследовать очень тщательно, именно Танах. Я сейчас обращаюсь к тем, кто живет в Израиле, по крайней мере. Потому что мое видение и служение имеют очень узкую такую специализацию, так скажем. Мое сердце горит много лет и болит о своем народе. 2000 лет проповедуют в Америке, в Африке, в Австралии, в Англии, в Южной Америке. 2000 лет. Миссии тратят за эти 2000 лет. Вы знаете, сколько денег потрачено на проповедь язычникам? А я хочу проповедовать евреям. Я не хочу отвлекаться туда. Там и так много. Там такие ресурсы задействованы. Нам там делать нечего просто. Это мое субъективное мнение, которое я просто сейчас озвучиваю. Люди болеют просто уравниловкой и вот этой стандартизацией. Понимаете? Трудно им вмещать, если у кого-то есть очень четкое направление. Не, ну что, надо как все, давай. Для того, чтобы проповедовать нашему народу, для того, чтобы говорить евреям о Иешуа, о Машиахе еврейском, мы должны хорошо знать Танах, мы должны хорошо знать Писание. Брит Хадаша тоже, но не в первую очередь для нас, жителей Эрец Исраэль. Для кого-то, наверное, это сейчас прозвучало, как чуть ли не ересь какая-то. Как это? Новый Завет изучать меньше, чем Ветхий Завет. Это же Ветхий, уже все ветхое, близко к уничтожению. Чего же вы до сих пор его не уничтожили, если оно так близко к уничтожению? А? Хочется так и спросить. Обвешала только система жертвоприношения. Она как бы потеряла актуальность. И об этом пишется всего в одном месте. Может быть, еще где-то. Но я знаю, вот в послании к евреям. И все. Так послание к евреям ясно объясняется сама идея превосходства одной жертвы над другой. И даже в Танахе это работало. Тот, кто мог принести барана, не старался приносить голубей. Правильно? Но у кого была возможность принести быка, старался это сделать. Чем выше жертва, чем она дороже стоит, другими словами, да, тем больше уверенности у человека в том, что Бог его примет. Это наши затраты здесь, в материальном мире. Поэтому жертва Машиаха, жертва Иешуа, она превосходит все жертвы. И рядом с этой жертвой другие как бы теряют свою ценность на самом деле. Вот об этом написано в послании к евреям. Но Иешуа говорит: исследуйте Писание. Потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную. Это была разработка, ноу-хау фарисеев первого века. Понятно? И Иешуа говорит: а они свидетельствуют обо мне. Если мы исследуем Писание и не находим в них Иешуа, мы не достигаем главной цели, изложенной в самих Писаниях. Мы не находим ядро. Это все равно, что вы будете собирать семечки, потом их почистят, отделят лужпайки от зерна. И вы соберете только лужпайки. Запах, во! Полный мешок. Но толку никакого. Правда? Ни посадить, ни скушать. Когда мы исследуем Писание, мы должны найти зерно вечной жизни, которое сокрыто в Иешуа. Он и есть тот, кто дает эту вечную жизнь. Это был четвертый свидетель сейчас, правильно? Пятым свидетелем выступает Моше. Сорок пятый стих. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» То же самое Иешуа говорит в Евангелии от Луки, 16 глава, когда богач, который попал в ад, просит Лазаря, чтобы Бог, чтобы Авраам позволил Лазарю пойти туда снова, как бы воскреснув, и засвидетельствовать этим братьям его, пятерым. Они, видать, жили все одинаково. Это ж богач пиршествовал блистательно. Помните? Ну вот, вся его жизнь, знаете, как выглядела? Ел, ел и умер. И попал в ад потом. Все эти пиры, суета. Не приобрел он главного. Это не значит, что богатые не могут спастись. Могут, но Иешуа сказал, им труднее это сделать, чем обычным людям. У них якоря больше. Там он говорит, что если они не слушают Моисея, то даже если кто-то из мертвых воскреснет, не поверят. А? Авраам ему говорит, у них есть Моисей и пророки, то есть Писание. Ну все, полный объем информации. Нет, но вот если бы кто-то воскрес, то есть люди не хотят читать эти Писания, не хотят их исследовать, с целью найти там Машиаха, который дает вечную жизнь. Они, может быть, их исследуют для того, чтобы быть умными, для того, чтобы козырять красивыми предложениями из книги Экклесиаста, например, или еще откуда-то там. Это было немножко модно даже в Советском Союзе. Те, кто там знали 2-3 предложения крылатых, да, таких из Библии. Это даже мы видели по фильмам того времени. Но главного-то не нашли. Вечной жизни не нашли. Вы понимаете? Блеснуть мудростью или знаниями. А толку с этого? Это все равно, как устроить пир. Вот богач устроил пир, а потом в ад попал. Если это все в историю положить как бы на традицию иудейскую, ему бы следовало давать цдака больше. Ему бы следовало жертвовать для бедных, как это делал Иов. В Библии много примеров, которые четко показывают общую картину такую. И Иешуа говорит сейчас 41 стих, 40-й, 41-й, да, я хочу весь текст дочитать. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. У людей другая кавана, у людей другая цель. Они используют, видимо, эти писания и знания, но не с целью найти вечную жизнь. Иешуа является носителем этой жизни вечной, так же, как Небесный Отец. И поэтому он говорит, не принимаю славы от людей, от человека. Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». То есть люди эгоисты, они себя любят. И свой удел, свой огород, там, свои мешки с пожитками. Но Бога нет. И он говорит, я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если придет иной во имя свое, его примите. Знаете почему? Потому что мир принимает того, кто по-мирски говорит. Это в другом тексте написано. И он говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете. То есть люди сосредоточены на том, чтобы стяжать уважение и славу, построенную просто на человеческом факторе. О, я знаю вот этого, а он знает меня. Ого! А еще я знаю того, и он тоже знает меня. А с этим я сфотографировался. Смотрите, у меня есть фотография и подпись на фотографии. Да? Дорогому Саше, там, или Сереже, от какого-то генерала веры. Сегодня же то же самое происходит. Люди ищут славу. Да просто трудиться надо для Бога и все. Знают нас, не знают. Какая разница, лишь бы Бог нас знал по имени. Вот если Он знает все, внутри такая полнота. И смотришь на это все, как на мышиную осень. Это все мирская зараза на самом деле. Несмотря на то, что да, мы используем какие-то средства массовой информации, мы туда свой материал ставим и будем ставить. Если Господь позволит, будем живы. Но у нас на сайте вы не найдете графу для пожертвования. У нас ее нет. И не хочу я этого делать. У нас другие цели вообще. У нас есть Бог. У нас есть братство. У нас есть команда мощная. У нас есть община. И цель у нас есть. Чтобы совершенствовались святые в теле Мессии, чтобы они реализовывали свои дары и приносили плод Богу. И все. Для кого-то этого мало, а для нас этого. Вот так. Достаточно. Я не критикую, я свою позицию просто озвучиваю. И если мы даже что-то делаем не на уровне, да, и кто-то смотрит и думает, ну, как-то грамотненько, как сайт у них построенный, ну, нас устраивает. Меню есть, написано, найти, что можно, все, нам какая разница, как он там оформлен. Может, когда-то кто-то сделает там, но нас это вообще никак не волнует. Я вам скажу, если вы сегодня пойдете в пустыню, тут, в Израиле, самой лучшей обувью будут кирзовые сапоги. Ни змея не прокусит. И портяночка. Не носки. Ясно? А портянка. В 21 веке. При всех этих технологиях и спутниках. И если вы сейчас пойдете в пустыню, лучшая обувь это портянка и кирзовый сапог. Я вам уверяю. Даже лучше, чем современная дышащая обувь с мембранами. Я в такой обуви 2 года, тоже в жарком климате. Протопал, пробегал. Супер. Лучше не придумаешь. Я в Донбассе служил на Украине. Ну, чтобы никто не подумал, что я там намекаю на что-то. Там лето такое, что тут в Израиле отдыхает. 40-45. И воды не было. Фляга воды на день. Все. Нету воды. Ранее даже нету. Вот так. Ну там, где я был, там, где я служил, по крайней мере, в той дивизии. Ладно. Это лирика. А у нас тут жизнь вечная, ребята. Еще говорит, не думайте, что я буду обвинять вас. Есть на вас обвинитель Моше. Обвинитель это 5-й свидетель. Понятно? Поэтому тут не вопрос в том, что Моше написал Тору, и поэтому он свидетель. Они же уповают на Моисея, и здесь, возможно, даже есть намек на такую доктрину, как Схут Авод. Схут Авод – это заслуги отцов. Он говорит, не поможет вам это. Моисей против вас будет свидетельство. Потому что то, что он написал, вы неправильно читаете. И теперь я хочу просто показать, какова власть Сына Божьего. Какова власть Машеха. Когда он жил на земле, это не было явно. Это не было так заметно, но в Писаниях это можно найти. Но когда он придет, а мы ожидаем приход Машеха, он полностью раскроется как царь, как господин, как повелитель, как хозяин планеты Земля. С 19 стиха та же глава 5. То есть, когда ему предъявили, что он в субботу исцелил, а я уже сказал, что он просто помолился. Я вообще не понимаю, что в субботу молиться нельзя. Что это за лоха такая? Неправильно. Она неправильна. Молиться можно и нужно в субботу. И если кого-то исцелит Бог, то это Бог исцелит. Но я точно уверен, что Бог знает, что ему делать в шаббат. Он же его и придумал. На это Иешуа сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». В этих словах он объясняет, что я всего лишь обратился к Отцу, помолился, а Отец исцелил в субботу человека. Это то, что я уже сказал. Дальше он говорит: «Потому что Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Пока я остановлюсь, момент, и прокомментирую. Две вещи здесь Иешуа говорит, которые являются атрибутами Бога, не человека. И он говорит, как человек и носитель природы человеческой, я делаю только то, что делает мой Отец. Я ему подражаю. Я беру пример с Него. Он творит, и я творю. Делаю я только то, что мне показывает Отец. Он говорит, я не занимаюсь самодеятельностью. Только Его волю. И в этом Он показывает, для чего Он пришел на землю как человек. Чтобы смирить себя. Чтобы стать подобным нам. И выработать у себя послушание своему Отцу как человека. Потому что как Бог, Иешуа, Машех, сам является носителем вечной жизни и дает ее, кому захочет. И для этого он даже не спрашивает у Отца, а можно ему дать или нет вечную жизнь? Он это сам решает и сам дает. Сейчас мы прочтем этот текст. Второе, суд отдан ему. Кто является судьей во Вселенной? Только Создатель, так или нет? Только Бог. Но Бог говорит, я на суде буду присутствовать, как наблюдатель. Суд будет осуществлять Сын мой. Я Ему все отдал. Он и будет судить Вселенную. И в Писаниях написано, что Бог будет судить Вселенную посредством определенного им человека. У нас мужа написано в Деяниях апостола. Подав всем доказательства, удостоверения, воскресив его из мертвых. Его мандатом, его удостоверением является воскресение, факт воскресения. И кого он хочет, того он наделяет вечной жизнью. 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, настало уже, когда мертвый услышал глас Сына Божия и услышал оживут, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Аминь. Иешуа получил это право судить Вселенную, потому что прожил в человеческом теле 33,5 года. Стал нашим братом старшим, который выкупил нас из рабства ценой своей жизни, своей души. При этом он является Богом, который сошел и воплотился, стал человеком. Я это говорил и буду продолжать говорить. Мы никогда это не поймем. И все, кто пытается это объяснить, неправильно это делают. Мы не понимаем. Мы не знаем, из какого состояния он сюда пришел. Но по Писанию мы знаем, что он, будучи Богом, стал человеком. Откуда знаем? Евангелие Иоанна откроет. И слово было Бог, и оно было у Бога. Там все написано, только мы не вмещаем эту информацию. У нас мозг просто течет. И даже если мы его растягиваем, у нас оно рвется. Поэтому сокрытое принадлежит Господу, открытое принадлежит нам и сынам нашим. Давайте говорить о том, что мы способны вместить. А вместить мы способны, что через Иешуа Бог дает дар вечной жизни. Мы способны вместить маршрут, по которому нам идти в небо. И этого достаточно. Придем там, на месте разберемся. Уже увидим, кто, где, как и как выглядит. Зачем придумывать и быть ложными свидетелями? Говорить то, чего не понимаем. А еще утверждать это, и еще как бы настаивать на том, что это правда. Достаточно для нас благодати иметь просто вот этот подарок, жизнь вечная, и двигаться в нем. И все, что можно понять, будем пытаться понять и объяснить. А по факту нам нужно лучше всего понять, как себя вести на этой земле. А если еще короче, нам надо понять, что это значит быть человеком. Большими буквами. Человек. Вот. Слава сегодня хорошо очень в параше сказал. Да? В Ярду написано. Опуститесь. Одно из толкований. Опуститесь до уровня животных. А потом в Писании мы это все находим. Да? Экклесиаст сравнивает людей с животными. В других книгах мы это находим. Когда человек теряет главную составляющую, отличающего его от животного. Он бы мог над ними быть главным, а теперь сам стал на этот же уровень, опустился. И стал животным. То есть использует только две составляющие на этой земле. Третья отсутствует, не работает, омертвела. Только тело и только душа. А вот нешама, дух, или высшая составляющая, не задействована. Таким образом, мы видим, что Иешуа говорит о главных вещах. Первое – это вечная жизнь. Второе – суд. И здесь очень хорошо сказано, тот, кто уверовал, тот, кто доверил свою жизнь посланнику Бога, именно так явил себя Бог этому миру в лице своего Сына. Не меньше, не больше. Получает дар вечной жизни. Как свидетельство его веры или доверия Богу. Что только так, а не иначе, мы можем получить обратный билет в Ган-Эден, Небесное Царство или в рай. И в принципе все сводится к тому, чтобы подтверждать своими делами, что мы получили этот билет. Говорить недостаточно. Иешуа тоже же делами подтвердил, правда? Что он от Бога пришел. Вот и нам надо делами подтвердить, что мы к Богу идем через Него. Вот она обратная связь. И поэтому никто не сможет спастись в обход сына. Никакая традиция, никакая принадлежность этническая не поможет, об этом ничего не пишется в Писании. Но прямым текстом говорится, причем сам Господь это говорит. Это же не даже со слов чьих-то, да? Это прямой текст. Ишуа говорит. Его свидетельство истина, его свидетельство правда. Я думаю, если мы будем истинными свидетельствами, свидетелями, да? Мы же каждый шаббат говорим. Шма Исраэль, Адунай Элогейну, Адунай Эхад. Вы знаете, да, как выглядит? И в Торе, и в масоретском тексте эта фраза заканчивается. Шма заканчивается на Ай. И Эхад заканчивается на Далит. Эти две буквы выделены, сделаны большими, как в Торе, так и здесь. Для чего? Чтобы сказать, что мы свидетели этого слова. Мы свидетели Бога. Они образуют слово «эд» – свидетель. Так вот, свидетели мы должны быть истинными. И свидетельствовать о том, что Ишуа и есть Машиах. И не надо бояться этого. И не надо стесняться этого. Он же не постеснялся за нас отдать свою жизнь. Всегда будет неловко, всегда будет страшно, особенно перед лицом авторитетных представители фарисейского течения, современного, я сейчас имею в виду, одеты, знают все, авторитет, имена. А у нас правда больше. А у нас больше все равно. Потому что Бог так говорит. Поэтому еще говорит в Евангелии от Матфея, я вам напомню просто, в 23 главе, что забыли творить суд, истину, да, и веру. Вот это все укладывается как раз в формат этой проповеди. Я хочу прочитать вам этот стих. 23 глава, 23 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину, скаты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Что это такое оставили суд? Не являются истинными свидетелями. Не судят по правде. Милость не оказывают. Не все. Никогда нельзя говорить, что все 100%. Но многие. Есть такие, что оказывают милость. И веру. Вера – это фактор, без которого невозможно вообще быть спасенным. И наша вера должна реализовываться через доверие Богу, который послал на землю Машиах Ишуа. Это имя известно всем, даже недоброжелателям. И в этом имени есть жизнь вечная. В этом имени спасение зашифровано. Потому что Ишуа – это и есть спасение. Ишуа меняется только ударение, а пишется точно так же. Да, но там добавляются они, которые закрывают слово. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы мы были истинными свидетелями. И давайте просто исследовать Писание на предмет того, чтобы в них видеть Ишуа. А традиции нам просто помогут это сделать. Они дадут нам правильный взгляд, правильную точку зрения, откуда смотреть, из какого места. Но главным объектом должен оставаться тот, кто дает жизнь вечную, тот, кто в себе несет эту вечную жизнь. Зовут его Ишуа Машиах. Аминь. Небесный Отец мой, благодарим Тебя и славим за мир Твой, за благодать, которую Ты наполняешь в наши сердца. Благослови, помоги нам, раствори в это слово, быть свидетелями в этом мире о том, что Ишуа является Машиахом, посланным Тобой. Мы благословляем Тебя и молимся во имя Иисуса. Аминь.